Глава 70. Макар. Жду, когда Ия выйдет из душа. Взгляд цепляется за информационное табло. Температура в комнате 23 градуса. Вот уж лягушонок. Еще и с мокрой головой выйдет сейчас. Телефон извещает о наличии новых сообщений. Приходят одно за другим, несколько раз. Деньги на счет поступили. Недвижку в течение недели переоформят. Может, сжалишься? Пусть бы Баранов попас. Илье, походу, не спится. Решил пообщаться. Мало ему было дня. «Спи», — набираю в ответ. «О, вы уже? И я где?» Ответ приходит мгновенно. Еще Вадима ругает за чрезмерное использование гаджетов. Она сразу засыпает. Его интерес к Ие мне уже начинает казаться нездоровым. Если сначала было понятно, что он меня провоцирует, то теперь это излишнее внимание вызывает раздражение. Не беси, блядь. Гасить вспышки негатива мне всегда было трудно. С другом у меня такое впервые. Знаю его, как облупленного. Он к ней не полезет. Но и сам факт интереса меня выводит из себя. Понял. Ты уж там постарайся. Блядь. Ты чего такой недовольный? Мягко интересуется Ия. Поднимаю на нее глаза, и пульс учащается. Она редко ходит при мне в таком виде. На теле лишь полотенце. Волосы мокрые, распущены, капли спадают и чертят дорожки по коже. Сглатываю мгновенно скопившуюся во рту слюну. «Все в порядке», — выходит сипло. И я понимающе улыбается. «Ты не замерз?» Выключает охлаждение, свет приглушает. Тут же направляется к кровати, садится верхом на мои бедра. Движения резкие, словно боится передумать и соскочить с намеченного пути. «Я думал, ты спать хотела». «Пока в душе была, взбодрилась», — произносит, глядя на мой живот. «Без меня взбодрилась?» — говорю низко. То, что она понимает, о чем речь, сомнений нет. По ее коже несутся мурашки. От ее реакции возбуждение пика достигает мгновенно. И ее замечает, и тут же ерзать на мне начинает, что выдержки не добавляет. Наклоняется, ставя локти по обе стороны от меня, и начинает целовать живот. Так это умеет делать только она. Уж с чем сравнить, мне точно есть. Но от нее веет наслаждением, ей самой нравится этот процесс. Целует слева направо медленно. Доходит до ребер и обратно ведет языком, влажно и горячо. Спускается на сантиметр ниже, и снова все повторяется. Так будет продолжаться, пока не дойдет до самого низа. К тому моменту мой мозг расплавится и испарится вместе с терпением. Далее происходит сразу несколько событий. Ия входит во вкус настолько, что начинает негромко постанывать и ерзать активней. Немного меняю положение и чувствую, насколько она влажная. Перед глазами темнеет. Ее ладонь ложится на мой пах, через боксеры немного сжимает. Лбом прижимается к прессу и дышит тяжело, несколько секунд. Зрелище меня так захватывает, что я перестаю гладить ее голову, просто смотрю, любуясь тем, как ее плечи дрожат. С первых дней цепляла ее реакция на мои взгляды. Сейчас же реагирую на ее возбуждение. И я приподнимается, капли с волос падают на кожу, слегка холодящие. Пальцами подхватывает резинку белья и тянет вниз, как только снимает, обхватывает стояк рукой. Шумный выдох. И она наклоняется, от основания к головке ведет языком. «Малышка, не обязательно». Чудом удается что-либо произнести, по ощущениям я оглушен. Оральным сексом мы с ней еще не занимались. «Не проблема. Меня от ее тела несет так, что стоит только войти». Но Ия стеснялась заметно и сильно. Ия отрывается от процесса и поднимает голову на меня. В глаза не смотрит, в комнате свет приглушен, цвет ее щек непонятен. Но я-то успел ее изучить. Она слишком смущена, чтобы в глаза смотреть. Поэтому разглядывает мой подбородок и губы, облизывается. «Я хочу, сама хочу. Не потому, что должна, а потому, что люблю тебя». Выпаливает и тут же возвращается к ласкам. Она четко уловила, с чем я связал ее стремление. В момент знакомства и несколько месяцев позже для меня не имело значения, каким именно способом Ия согласится быть со мной. По собственному желанию или за вознаграждение. Надо ли говорить, что сейчас все иначе? Мне не хочется, чтобы она делала то, что не хочет, только потому что должный себя ощущает. Но даже эти мысли отходят на второй план, как только в мозг просачиваются ее слова о чувствах. Хочется ей сказать, что я тоже. В этот момент Ия начинает сосать, и способность мыслить и, как следствие, говорить исчезает. Тело расслабляется, мозг упоением наполняется, вперемешку с восторгом. Касаюсь ее волос, стараюсь не давить. Потребность в прикосновениях огромнейшая. Время окончательно меняет свой ход. Из мира ощущений остаются только звуки ее дыхания. В некоторые моменты сопения малыш не справляется. Сдерживаю себя, чтобы хоть немного продлить. В какой-то момент понимаю, что Ия начинает кончать. Обхватываю ее плечи и тяну на себя. Переворачиваю ее на спину и вхожу. Прижимаю ее к себе. Ия не спит, но такая притихшая, как будто не здесь вовсе находится, дышит через раз. «Можешь отпустить? Я в душ схожу». Машинально опускаю руку по ее животу вниз, касаюсь влажных, слегка скользких складок, сильнее по ним растираю сперму, и я смешно жмурится. «Ты ведь недавно была, утром сходишь, спи так». Смотрю на ее губы, слегка приоткрытые, хочет что-то сказать, но осекается и кивает. Удобнее ложится, по традиции целует ближайший к себе участок моей кожи и закрывает глаза.